Нет. Каждый мускул моего тела сжимается в пружину. Что? Виола подпрыгивает на месте и начинает вертеть головой, пытаясь понять, что я такое увидел. Что? Повторяет она. А потом видит. О, нет. Нет, только не это. По реке плывет лодка. Ее видно даже без бинокля. Можно запросто разглядеть винтовку и рясу. А еще шрамы и лицо, искаженное праведным гневом. К нам приближается сама Божья кара в лице Аарона.